«Ты нашел, что хотел», — констатировала она. «Ох, держись, сынок», — посочувствовала она мне. «Мадам, скажите, вы же не изгоняли Сириуса из рода, а просто выжгли из гобелена?» «Я прав?» — спросил я. «Да, это так, но откуда тебе это известно?» — прищурилась леди Блэк. «Я обещал рассказ, я его расскажу. Я не из этого мира. Я умер в своем, но воскрес в этом. В нашем мире все это, я обвел рукой все, что меня окружало, и магия, книжный рассказ. Существует серия книг о Гарри Поттере, из которых я знаю многое, о чем говорю сейчас. Тот ритуал, что я вычитал из книги вашей библиотеки, моя оплата за жизнь в этом мире», — сказал я и прислонился к стене. «Невероятно», — произнесла Вальпурга. «Сириус, ты мне теперь клятву о неразглашении должен», — усмехнулся я. «Сириус согласился и наши клятвы закрепил Кричер. Мадам, могу ли я забрать из вашего дома один предмет, который лишь косвенно принадлежит Блэкам?» — спросил я. «И что же это за предмет?» — поинтересовалась Вальпурга. «Кричер», — обратился я к домовику. «Он у тебя, ты знаешь, о чем я?» «Кричер не понимает», — сказал Кричер и вдруг запнулся. Он посмотрел на меня с молитвой в глазах, на что я кивнул. Радостный домовик исчез, чтобы через минуту появиться с медальоном в руках. «Спаситель может это уничтожить?» «Кричер, что это?» — обратился к домовику Сириус. «Это филактерия души темного лорда», — спокойно произнес я. «Филактерии?» — прикрыла рот руками леди Блэк. «Но зачем она тебе?» «Лорд — один из участников ритуала, и он мне нужен вменяемый», — сказал я. «Но с филактериями это...» — Сириус осекся. «Полное воскрешение?» «Именно», — произнес я. «Эдвард, не глупи. Лорд не будет тебя слушать. Он тебя убьет», — причитал Сириус. «Сириус, мне осталось жить 2 года», — спокойно произнес я. «Магия во мне растет, я пью зелья, чтобы держать ситуацию под контролем. Полное воскрешение даст мне фору в 5 месяцев, после чего тебе придется впасть в магическую кому, чтобы выдержать восполнение магии, не то тебя просто разорвет», — закончил Сириус. «Но почему ты так спокоен?» «Потому что этого не избежать. Так стоит ли из-за этого волноваться? Ритуал высосет меня досуха, но у этого мира появится шанс. Или тебя устраивает данная ситуация?» Мягко поинтересовался я. «О чем ты?» В один голос с Вальпургой спросил Сириус. «Точки силы слабеют, домены выходят на поверхность, родовая магия слабеет, так как большинство забывает проводить необходимые ритуалы на магические праздники, маглорожденных с каждым годом все меньше, чары, которые должны скрывать нас от маглов, слабеют, так как маглов пускают сюда волшебники». «Мне продолжить?» — поинтересовался я у шокированной публики. «Этот ритуал — последняя надежда. Он либо спасет нас, либо магия навечно уйдет из этого мира», — сказал я. «Но ведь разве а?» — не мог подобрать слова Сириус. «Сириус, мой тебе совет. Прочти ты уже кодекс рода и стань его главой», — попросил я его серьезным голосом. «Миссис Блэк не изгоняла тебя из рода, а просто выжгла с гобелена. Это не одно и то же. Кстати, как я понял, директор не отпустил Гарри, сославшись на кровную защиту», — спросил я и визуально изобразил кавычки. «Да», — на автомате ответил Сириус. «Подожди, ты хочешь сказать, что Лили не создавала защиту?» — недоумевал Сириус. «Мадам», — обратился я к Вальпурге, — «вы рассказывали Сириусу стандартную лекцию про ритуалы тех, кто может их провести?» «Да», — ответила леди Блэк, — «но я сомневаюсь, что Сириус что-то понял». «Эй», — возмутился Сириус, заставив нас усмехнуться. «В общем, спасибо, Сириус, за книгу», — поблагодарил я. «Кричер», — повернулся я к домовику, который отдал мне медальон, — «время пришло. Силою, данной мне, выбираю тебя для проведения Редитум Магна. Я готов выполнить то, ради чего появился на свет», — произнес Кричер, и нас окутало сияние. После того, как оно пропало, я стал ощущать Кричера. «Когда время придет, откликнись на зов», — произнес я и пошел на выход. Я отпарировал домой и лег на кровать, чтобы обобщить полученную информацию. Ритуал. Появление матери магии. Финал. Внезапно меня посетила идея, от которой на лице непроизвольно появилась улыбка. «О, да, это будет интересно. Только почему мне эта легенда кажется знакомой?» Глава 2. Прощение. После того дня я взял перерыв в тренировках и пару дней приводил мозги в порядок. Вывел меня из этого состояния, как ни странно, Рон. Он прислал совой, что его семья будет на Косой Аллее. Я покормил мелкую сову Рона, привел ее в порядок и отправил обратно вместе с Мраком, которому дал письмо. «Итак, Рон согласен. Отлично. Только теперь мне не ясно, чем он мне поможет в будущем. Хотя, лишние руки не помешают. Итак, шоу начинается. Хе-хе-хе-хе-хе. Пуф Рону Уизли. Стоун, что же ты задумал? Странный ты какой-то. То ты грызешься с Гермионой, то ты перечишь директору, то вдруг предлагаешь пари, в котором одерживаешь победу. Но откуда ты узнал о ритуале? Так, стоп, спокойно. Раз Эд предложил помощь, то он сможет помочь. Только он может выступить в защиту Блэка, перечить министру. Самому министру. Но при этом он снова выходит сухим из воды. Невольно хочется походить на него. Он, студент, но даже Дамблдор на его фоне кажется уже не таким авторитетным. Повезло, что родителям понадобилось что-то на косой алле, и они отправили меня и Билла за покупками. Биллу перенес нас камином в дырявый котел. Стоило нам выйти на аллею, как мы двинулись за покупками. Купив необходимое, я сказал Биллу, что у меня дело в Гринготтсе через некоторое время. Билл заинтересовался, сказал, что дела это хорошо, но одного он меня пока не отпустит, а то будет выслушивать вопли нашей матери. На этих словах мы оба закатили глаза. Время поджимало, а Билл отпускать одного не хотел, поэтому пришлось идти к банку вместе с ним. У банка, прислонившись к дверям, стоял юноша и о чем-то переговаривался с охраной. Однако охранники не только смотрели на него без пренебрежения, но и смеялись над некоторыми его словами. Когда мы подошли к дверям, юноша заметил нас и двинулся в нашу сторону. «Мистер Уизли», — кивнул он Биллу, на что тот напрягся. «Рон, а ты пунктуален?» — усмехнулся он и поправил шляпу. «Кто вы?» — напрягся Билл. «И что за дела у вас с Роном?» «О, приношу свои извинения. Эдвард Стоун, сокурсник вашего брата, поклонился он и у меня отнялась челюсть. Это Эдвард, но ведь у него другие глаза, черты лица, Мерлин, да даже волосы другого цвета. Но, почему-то мне верилось, что это он». Билл же с Эдвардом с интересом наблюдали за моим состоянием. «Нет, это точно Эдвард. Только он может довести до такого состояния, а потом вместе со всеми удивляться над проведенным им эффектом. Но ты же в школе другой», — сказал я свои мысли. «Две минуты», — сказал Эдвард, глядя на часы и поймал галеон от Билла. «Они что, поставили на меня?» «Именно», — произнес Эд с усмешкой. «Эх, Рон, у тебя все мысли на лице написаны. Так ответишь ты на вопрос или нет?» — вздохнул я. «Это он обвел себя, моя настоящая внешность. Но это совсем другая история. Рон, ты уверен, что готов?» — вдруг серьезно спросил Эд. «О чем идет речь?» — тоже удивился Сменитона Биллу. «Я предложил вашему брату снять печать», — спокойно ответил он. «Но это же можно сделать только четырьмя способами», — напомнил Эду Биллу. «Поправка. Известно массе только четыре способа», — выделил Эд первые два слова. «Как я помню, при принятии на работу мага с печатью гоблины предлагают ему способы снятия печати. Можете не подтверждать, ибо я знаю, что вы не можете из-за обета, который вы приносили гоблинам», — сказал Эд. «Я впервые увидел удивленного Билла. Эд, так мы идем?» — напомнил ему я. «Нервничал ли я?» «Да». «Боялся ли я?» «Да». «Хотел ли я снятия таким образом?» «Да». «Так что это уже мой выбор». «Прекрасная решимость», — усмехнулся он, и мы вошли в банк. Эдвард подошел к одной из касс, я с Биллом шли за ним. «Пусть ваше золото течет рекой, а враги умрут у ваших ног, уважаемый», — произнес Эдвард, а за ним и Билл. «Пусть ваши сейфы будут полны золотом, а враги умрут в агонии, джентльмены», — вернул приветствие гоблин-кассир. «Чем могу быть полезен?» «Я бы хотел провести ритуал Пурифицатиа Адалор для этого молодого человека», — сказал он и указал на меня. «И еще, если вас не затруднит, скажите Рангаку, что я пришел. Он поймет, о чем я», — сказал он. Гоблин минут пять шокированно смотрел на Эдварда, а затем вызвал еще двух гоблинов. Один из них повел Эдвард за собой, а другой обратился ко мне. «Пройдемте за мной», — проскрипел он нам, и мы пошли за ним. Мы шли по извилистым коридорам минут десять и подошли к залу. «Минут пять нам нужно на приготовление, так что скрасить ожидание можете здесь», — сказал гоблин, указал нам на диван около двери и скрылся за ней. «Рон», — обратился ко мне Билл, — «ты не говорил, что все так серьезно. Ты подумал, что скажут родители, когда узнают об этом? Билл, ты ушел из семьи, стоило тебе закончить школу. Думаешь, я не вижу, что печати на тебе уже нету? Поэтому ты сможешь меня понять. Я знаю правду о нашей семье, но не хочу закрывать глаза на это, как наш отец и другие братья», — вспылил я. «Теперь я вижу, что ты вырос», — усмехнулся Билл. «А ведь еще вчера я видел Рона, который все время проводит, глядя на плакаты пушек Петбл, и постоянно голодный. Но сейчас я вижу того, кто готов идти на все, ради достижения своей цели. Только предупрежу, прежде чем ты войдешь туда, ритуал навсегда изменит тебя и оттуда выйдет уже другой Рональд Уизли, сказал Билл и приобнял меня. Время пришло, произнес гоблин, появившийся из двери. Я вошел туда и оказался в огромном зале. На стенах виднелись рунные рисунки, пол был исписан пентаграммой, на лучах которой стояли гоблины. Я стал в центр пентаграммы, вздохнул, прикрыл глаза и кивнул. Ритуал начался. Гоблины затянули катрены. Рунные цепочки и пентаграмма засияли. Воздух загустел от силы, что скопилось сейчас в этом зале. Я открыл глаза и начал говорить. «Я прошу прощения за то, что совершил наш род». После этой фразы погас один из рисунков на стене. «За то, что мы потеряли великий родовой кодекс». Погасло еще несколько цепочек. За то, что мы не проводили ритуалы для поддержки рода, рисунки продолжали гаснуть. За то, что своими действиями мы уничтожили родовую землю и родовой камень, осталось только 5 горящих рисунков. Я, Рональд Биллиус Уизли, прошу мать магию дать моему роду еще один шанс, дабы он восстал из пепла, в который сам себя загнал. После этих слов погасли последние рисунки. Комната погрузилась во мрак. Я не видел ни стен, ни гоблинов, ни собственного тела. В этой темноте я услышал голос. «Вы и только вы виноваты в том, что вогнали свой род в такое положение. Вы методично прогоняли меня из своей семьи, нарушая мои правила. Но ты обратился ко мне с просьбой. Если бы я могла испытывать чувства, то была бы рада за то, что нашелся хоть один из вашего рода, готовый поставить его на ноги. Но я чувствую твою неуверенность, поэтому все решит твой ответ. Ты хочешь возрождения рода?» Спросила меня она под конец. «Да», простое слово решило судьбу многих. «Да будет так», произнесла она, и меня скрутила боль. Именно боль. Я чувствовал, как мои кости ломались и становились на место, как мои волосы выпали с корнем и отросли опять, как моя кровь раскалилась, словно кто-то залил мне свинец под кожу. Я думал, что умру от болевого шока. Но все прекратилось так же внезапно, как и началось. Боль прошла, я вернул себе ориентацию в пространстве и открыл глаза. Я лежал в зале, и гоблины, окружив меня, смотрели на мою тушку с интересом. «Вы живы?» – констатировал один из них. Гоблины подняли меня, споили мне какие-то зелья и попросили подождать. Зелья подействовали, и мне стало легче. «Поздравляю со снятием печати. След от снятия, увы, останется с вами до конца жизни», — извинился гоблин и ткнул когтистым пальцем мне в район солнечного сплетения. Я перевел взгляд туда и увидел, как там появилась татуировка в форме разбитого круга. «Ваш брат ждет вас», — произнес гоблин. Мы вышли из зала, и я увидел Билла. Он шокированно на меня посмотрел, протер глаза, ущипнул себя, сплюнул и обнял меня. «Ты выжил», — произнес он с счастьем. «Ты себя хоть в зеркало видел?» – усмехнулся он. Я отрицательно кивнул, и Билл обратился к гоблинам. «Вы позволите, только ничего опасного, мистер Уизли», – попросил его гоблин, на что Билл кивнул, достал палочку и наколдовал зеркало. Все на что меня хватило. В зеркале я видел юношу, который был намного выше прежнего меня. Я имел длинные волосы, которые стали темнее, черты лица заострились, глаза приобрели карий цвет. Узнать в зеркале прежнего Рона было просто невозможно. «Молодой человек, так как вы прошли этот ритуал, ваша семья освободилась от печати. Но, есть пару моментов, которые еще нам с вами требуется уточнить», произнес гоблин и повел нас наверх. Мы с Биллом оказались в кабинете. Нам предложили сесть. Гоблин, который привел нас сюда, присел за стол, достал какие-то бумаги, посмотрел на нас, вздохнул и заговорил. От каждого его слова хотелось вызвать предков, чтобы снова упокоить. «Да, работы предстоит много. Йенгпов, Рон Уизли. Когда я пришел к Рангаку, он встретил меня, как старого знакомого. Я предложил его вызвать еще гоблинов, чтобы узнать, кто готов к участию. На это я получил ответ, что каждый представитель магических рас, который участвует в ритуале, готов к участию. Ожидаемо. Время пришло. Силою, данной мне, выбираю тебя для проведения Редитум Магна», обратился я к Рангаку. «Я готов исполнить то, ради чего был рожден», сказал он, и нас окутало сияние. Теперь я ощущал и его. Он обратился ко мне. «Благодарю вас за оказанную мне честь. Есть ли у вас вопросы по поводу ритуала?» «Только пара». Для ритуала требуется октограмма вместе с нейтральной некротической энергией. Я видел, что в отделе тайн есть арка смерти. Подойдет ли она? Задал я вопрос, который мучил меня. Хм, задумался гоблин. Маги изучают этот предмет давно, но он вполне подходит под описание места проведения ритуала, поделился своими мыслями Рангак. Спасибо. А что насчет, вдруг осекся я, ощутив, как в мир пришла Матерь. Теперь я понимал, почему смерть говорила про болезнь. Я ощущал отголоски слабости и боли первой сестры, и мне на ум пришла только одна картинка. Я вижу, как на кровати лежит больная женщина, которую мне хочется назвать мамой. Вдруг она переводит взгляд на меня и улыбается. В следующую секунду видение рассеивается, и вот я снова в кабинете Рангака. Как я понял, Рон прошел ритуал, констатировал я. Рангак удивленно на меня посмотрел, достал из ящика стола сферу и что-то проскрипел в нее на гобледуке. Спустя минуту ему кто-то ответил, хотя слов из сферы не доносилось. Вы почувствовали мать-магию. Но как? Не понимал ошарашенный гоблин. Я не вижу в этом ничего необычного. Я, как и вы, связан с матерью этим ритуалом, и она это чувствует, поделился я своими мыслями. Вероятно, задумчиво проговорил гоблин. Вы хотели задать второй вопрос, напомнил он мне. Верно. После того, как я делаю выбор, я начинаю ощущать тех, кого выбрал. Как к этому относиться? Спросил я. О, ничего серьезного. Маг, который выбрал участника, чувствует его, чтобы, в случае беды с ним, помочь. Эта связь обоюдна, произнес он. В этом-то и проблема. Если мои расчеты верны, то магия скоро начнет прилив, чтобы дать необходимое количество силы для ритуала. Но, чтобы сдержать ее, мне придется либо периодически ее распределять, я сомневаюсь, что кто-то или что-то выдержит такую мощь, либо замкнуть ее на себя и ввести себя в состояние стазиса до момента ритуала, высказал ему я. Мерлин, вы правы, воскликнул Рангак и заходил по кабинету. Мне кажется, что вариант со стазисом будет более уместен в данной ситуации. Что же до связи с другими участниками, последствия могут быть разнообразные. Так как мы с вами уладили все дела, то не смею задерживать. Я буду ждать вашего зова, попрощался со мной гоблин, и меня проводили наверх. Увидев рядом с Биллом нового Рона, я удивился. Мда, красавчик, ритуал прошел нормально, констатировал я, глядя на Рона. Более чем, произнес другим голосом Рон. Теперь я, Рональд Биллиус Уэсли, лорд Уэсли. Ты помог нам с родом, подал голос Билл и показал знак в виде разбитого напополам круга. Чего ты хочешь взамен? Только одного, не повторяйте ошибок своих предков и не посрамите честь рода. А не то приду и прибью всех, нейтральным голосом произнес я. Уэсли кивнули, и мы разошлись по домам. Ох и заварил я теперь, но это даже интересно. Только что же из этого получится в конце? Увы, на этот вопрос может ответить только мать-магия. Глава 3. Малфой. Либо судьба решила мне устроить сеанс троллинга, либо маги между собой сговорились. Так я думал, когда получил письмо от Люциуса Малфоя на следующий день после посещения банка. Сказав Северусу, куда я иду, и, получив бурчание в ответ, говорил я ему во время его очередного эксперимента, я пошел собираться. Через полчаса я аппарировал на лужайку перед поместьем Малфоев. Открывшаяся картина поражала. Здание было оформлено в готическом стиле, над окнами виднелись красивые каменные барельефы в виде различных животных. Ворота, у которых я появился, были кованые из странного металла, который не напоминал по цвету ни один из известных мне. Я постучал по воротам, и передо мной возник домовой эльф. «Хозяева ждут. Пройдемте», — сказал он и пошел вперед. Я следовал за ним. Сад тоже невольно приковывал взгляд. Оказалось, что поместье, кроме железной изгороди, было окружено живой зеленой изгородью. Где-то, вдалеке, виднелась беседка, многочисленные травяные статуи в виде различных животных. Мимо моих ног важно прошел павлин, делая вид, что замечать меня, ниже его достоинства. Непроизвольно хмыкнул. Какие хозяева, такие животные. Домовик завел меня в дом, который изнутри чем-то напоминал Эрмитаж. Столько мелочей, что, если останавливать около каждой, дом этот я покину через несколько лет. Домовик привел меня в гостиную. Она чем-то напоминала гостиную моего факультета, но в то же время, сравнить ту гостиную с этой, нанести оскорбление хозяевам. В гостиной стояло 4 кресла, 3 из которых были заняты хозяевами дома. Посередине сидел Люциус Малфой. По внешности он напоминал эльфов из Хоббита. Длинные белые волосы, миндалевидные глаза синего цвета, высокий рост и бледная кожа. В руках он держал трость и смотрел на меня с интересом. Справа от него сидела женщина с великолепной осанкой, бледной кожей и белыми волосами. Нарцисса Малфой. В ней мелькали черты, которые я видел у леди Блэк. Они были незаметны, если смотреть невооруженным взглядом, но видны, если знать, с чем сравнивать. Однако, была в ее внешности одна деталь, которая делала ее полностью отличной от мужа – взгляд. Для неопытного человека это был взгляд снежной королевы, но я видел там силу, ту самую, которая превращала девушек в хитрых лисиц. Они водили мужьями, как хотели, но это выглядело для всех, даже для мужей, словно все эти действия изначально были задуманы мужем. В левом же кресле сидел Драко. Я видел, что он являлся копией отца, за исключением длинный волос, и принял некоторые черты матери. Но я видел, что он смотрел, как и его родители на меня, но время от времени кидая незаметные взгляды на них. В них отражалась любовь, готовность идти ради семьи до последнего. Да, это была идеальная семья. Я разглядывал их, они оценивали меня. Я простоял минут пять, после чего почтительно поклонился. «Лорд Малфой, леди Малфой, Драко», кивнул я всем по очереди и припал губами к руке леди Малфой. «Мистер Стоун», вернули поклон они. «Благодарю, что вы нашли время на то, чтобы принять меня, лорд Малфой», говорил я с благодарностью. «Не искусственный, как привыкли многие аристократы, а настоящий. Всегда пожалуйста, мистер Стоун», сказал Малфой. «А ведь забавно получается», усмехнулся он. «Я давно заинтересовался вами. Да вот только времени встретиться с вами в приватной обстановке все не было. И тут эту проблему решили вы, сами предложили встречу. Пути магии неисповедимы», произнес я. «Присаживайтесь», кивнул он мне на 4-е кресло. Я сел и Люциус продолжил. «Прежде чем вы выскажете причину, по которой вы затеяли эту встречу, я бы хотел кое-что вам сказать. Наша семья обладает даром составлять точный личностный портрет при наблюдении за собеседником. Это не раз спасало меня в трудных ситуациях, ибо, зная собеседника хорошо, известно, что и как ему говорить, чтобы добиться выгоды. Я развил этот дар в совершенстве, но вы для меня загадка», признался он. «Любопытно, что же создало такое мнение?» поинтересовался я. «Впервые я услышал о вас в письмах Драко, который описывал ваши похождения. Вы проявляли отвагу львов, ум воронов, хитрость змей и верность барсуков в каждом вашем действии. Вас невозможно понять, но после ваших слов чистокровные хватаются за головы. Вы перечите директору, но делаете это не для себя, а ради остальных. Вы указываете нам на наши ошибки, при этом сам не совершая ни одной. Вы рушите традиции, которые многие недолюбливали, но принимали. Вы непостоянны. Вы – тень, которая проявляет себя время от времени, а затем снова становится невидимой. Вы заинтересовываете, но и заставляете испытывать страх. Вот все, что я знаю о вас. Теперь ваша очередь говорить о причине вашего прихода сюда», высказался он и дал слово мне. «Признаюсь, вы попали в точку каждым словом», сказал я. «Что же до цели моего визита, то, как бы это грубо ни звучало, я не могу сказать об этом, пока те, кто хочет узнать от меня это, не принесут клятву. Приношу извинения, но рисковать я не могу», развел руками я. Однако, странным тоном произнес Люциус, после чего обдумал все и кивнул. «Мы принесли друг другу клятвы о неразглашении. Такие же я получил от Драко и Нарциссы». «Ну что ж», произнес я, когда мы снова оказались в креслах. «Прежде всего, приношу извинения, что я пришел в маске, а не в истинном обличии», усмехнулся я и снял медальон. Нарцисса и Драко удивленно на меня уставились, а Люциус сохранил маску. «Вот, что значит опыт, и почему я не удивлен», задал риторический вопрос Люциус. «Однако, если это ваш истинный вид, то почему вы не используете его на людях, мистер Стоун?» «Дело в том, лорд Малфой, что в этом мире я известен под именем и внешностью, с которыми я сюда пришел. Тем более, кому как не вам известен ответ на ваш вопрос», туманно ответил я. «Подождите», с Люциуса слетел весь официоз. «Вы хотите сказать, что вы не из этого мира?» «Это так», подтвердил его слова я. «В нашем мире магический мир, книжная история. Я вызубрил ее от АДИ, попав сюда, я понимаю, что все, что я запомнил, правда. Но я не буду вас более мучить, а перейду сразу к делу. Он вернется в этом году», сказал я прямым текстом. «Невозможно», побледнел Люциус. Драко и нарцисса были слишком шокированы открывшейся информацией, чтобы произнести хоть слово. Она начала проявляться, не спрашивал, а утверждал я, указав на его предплечье. Он уже создал себе тело в виде гомункула. «Нет, нет, нет, нет», — пробормотал Люциус. «Моргана, всех побери, за что, что вы предлагаете, и что вам обо всем этом известно?» — спросил пришедший в себя Люциус. «Что известно? Ну, лорд создал филактерии, которые не дают ему окончательно покинуть этот мир. Одна из них до недавнего времени была у вас, дневник», — пояснил я на недоуменный взгляд. «Так вот что это было, Мерлин», — шокированно произнес Люциус. «Том вернет себе тело в конце этого учебного года и воскрешу его я», — прямым текстом сказал я. «Авада Кедавра», — произнес Люциус, и в меня полетел ярко-зеленый луч. Я выставил руку, и луч завис в воздухе, не коснувшись меня. «Дослушайте», — попросил я. «Я понимаю вас. К вам приходит странный человек, который утверждает, что знает то, что вам не подвластно. Вы говорите с ним в своей обычной манере, но все равно относитесь с опаской. Затем он указывает на то, что у вас на руках был кусок души лорда, и после этого говорит, что хочет его воскресить. Вы впадаете в панику и пытаетесь убить этого человека». «Я ничего не пропустил?» — спросил я ушедшего в астрал Малфоя. «Стоун, отпусти луч», — подал голос Драко. «Ты говорил, что хочешь помочь нашей семье, так какого Дракла ты тянешь? Только этого я и ждал», — произнес я и развеял луч. «Я хочу воскресить лорда с помощью полного воскрешения», — сказал я. «Ты шутишь», — произнес Люциус. «Кем бы ты ни был, у тебя не хватит сил на это». А так, невинно поинтересовался я и выпустил магию. Малфоев немного вжало в кресло. Когда я убрал силу, возник домовик с бутылкой алкоголя, который он дал Люциусу. Люциус осушил пару стаканов, отозвал домовика и обратил свой взор на меня. «Ну, воскресишь ты лорда, а дальше, что же ты от него такого хочешь?» — спросил успокоившийся Малфой. «Все имеет свою цену», — произнес я и потер запястье. «За второй шанс в этом мире от меня потребовали два ритуала. Один из них — воскрешение лорда», — сказал я. «А второй?» — поинтересовался Драко. «Об этом ритуале вам неизвестно. Он носит множество названий. Мне потребуется собрать участников, выбрать место, нанести необходимые рисунки и провести его», — сказал я. «Вы сказали, Драко, что сможете помочь нашей семье», — напомнил мне Люциус. «Так каким же образом? Лорд воскреснет адекватным и по договору будет должен снять метки с большинства», — сказал я. «Что вы хотите за это?» — задал вопрос Люциус. «Придет время, и мне понадобится доступ в отдел тайн. Его предоставит министр. После проведения ритуала магическую Англию будет ждать хаос. От вас я хотел бы, чтобы вы помогли тем родам, которые сумеют пережить это», — выставил я свои условия. «Благодарю, мистер Стоун. Не смею задерживать», — произнес Люциус. «Драко», — обратился он к сыну, — «не проводишь нашего гостя?» На это Драко кивнул отцу, встал с кресла, и мы пошли на выход. «Ну и заварил ты кашу, Стоун», — пожаловался Драко. «Увы», — развел я руками. «По-другому невозможно». «Драко», — обратился я к нему, когда мы подошли к воротам, — «мне понадобится кое-что от тебя. За то, что ты собираешься сделать, у тебя уже должны быть должники в виде всего магического мира», — нервно усмехнулся тот. «Так что же тебе от меня надо?» «В этом году будет турнир», — начал я, на что Драко кивнул. «Во время третьего испытания Гарри станет нехорошо. Мне нужно, чтобы ты со слизеринцами обеспечили ему помощь в том, чтобы никто не заметил, что его будут вести в больничное крыло», — сказал я. «Сложно, но выполнимо», — пожал плечами Драко и, попрощавшись со мной, пошел в обратном направлении. Я смотрел ему вслед и, усмехнувшись, отпарировал домой. «Играют мной, но мне дали свободу действий, так что союзники в виде Малфоев лишними не будут. Печально и забавно, что все только начинается». Глава 4. Том. Как бы я не был готов к приближающейся встрече с Томом, я понимал, что без совета мне не обойтись. Поэтому я выловил Северуса и попросил совета у него. «Ну, учитывая, что ты снял печать с Уизли и смог удивить Малфоев, то я не понимаю, чего ты от меня хочешь», — с небольшими нотками истерики ответил Северус. «Ты совершаешь невыполнимое, перестраиваешь традиции, крутишь авторитетными людьми, как хочешь, и при всем этом тебе требуется от меня совет», — недоумевал он. «Я и не отрицаю, что все твои выпады попали в цель, но в этом деле ты можешь знать больше», — сказал ему я. «И что же тебя интересует?» — со вздохом спросил он. «Каким он был, когда ты впервые пришел к нему. Сильно ли он изменялся со временем, чего он добивался в самом начале? Задал я главные для меня вопросы, чтобы составить предварительную картину тома. Вот умеешь же ты выбирать вопросы, пожаловался Северус, но все равно начал отвечать. Когда я учился в школе, главы многих родов уже были в это вовлечены, и они готовили своих детей к тому же. Я же был полукровкой, из-за чего многие просто делали вид, что меня не существует. Не знаю, чем я привлек Люциуса, мастерством в зельях или увлечением в темной магии, но он пригласил меня на один из приемов. Я согласился. Во время торжества один человек отозвал меня в сторону и предложил партию в шахматы. Он представился Томом и за игрой рассказал о своем видении мира того времени. Он видел проблему в том, что маглорожденные маги приносят с собой многое из своего мира, и это ослабляет магию. Он был политиком и собирал единомышленников для того, чтобы его проекты нормально продвинулись. У него были старинные фолианты, сторонники, ресурсы для осуществления планов. У него не было только хорошего зельевара, на что он и намекнул в разговоре. Будучи молодым, я поддался на этот зов змея и согласился. В тот же вечер мне поставили метку. Он объяснял ее необходимость тем, что мы, его сторонники, и он за нас в ответе. И в случае смертельной опасности для кого-то из нас он аппарирует по метке к нам и поможет. Мы предлагали законопроекты в министерстве, но нам отказали. Тогда Том сказал, что если законными методами проблему не решить, то остаются нелегальные. Может, все началось с того момента, а может раньше, но я больше не видел того Тома, что приглашал меня вступить к нему. Он стал давать странные задания в виде шантажей, убийств, пыток и многого другого. Многие из нас не понимали, зачем это нужно, но метка заставляла нас выполнять приказы. Один из нас решил бежать. Ему это удалось, но Том узнал об этом и наказал его через метку. Зрелище тела сбежавшего было невыносимо. Нами стал править страх. Многие ему поддались и превратились в маньяков и фанатиков Тома, который просил называть его Волан-де-Морт. Менялись не только мы, но и Том. Он больше не напоминал того лидера, который собрал нас. Его методы становились все жестче, наказания за провалы безумнее. Но самым странным было другое. Он терял человеческую внешность. С каждым днем он все менее напоминал человека, рассказал Северус. Дальше я знаю, прервал его я. Я не хочу, чтобы ты снова ушел в себя из-за этого. Спасибо, произнес Северус. И что ты решил? Лорд знает о договоре, сказал я и показал на рисунок на моем запястье. На этом и сыграем, усмехнулся я и пошел готовиться ко встрече с лордом. Дом Гонтов. Взгляд со стороны. Посередине комнаты у камина стояло кресло со странным существом в нем. У ног кресла ползала змея крупных размеров, но существо не боялось ее, а наоборот, чувствовал в этом животном свою подругу. К креслу подошел человек. «Мой лорд», — обратился мужчина к существу и припал на одно колено. «Она сломалась. Теперь нам известно о предстоящем мероприятии. Все будет сделано точно по вашему плану», — сказал он. «Хорошо», — произнесло существо, которое раньше было темным лордом. «Печально, что хвоста с нами нет. Он был бы полезен в финале», — с разочарованием произнес лорд. «Но теперь ты займешь его место». «Благодарю вас, мой лорд», — произнес мужчина. Вдруг змея, лежавшая у кресла, напряглась и зашипела. Лорд зашипел в ответ, и змея покинула комнату. Нагайна кого-то учуяла. «Будь наготове», — приказал лорд. Лорд и мужчина в напряжении смотрели на дверь около 5 минут. Наконец она открылась, и в нее вошла фигура в капюшоне. За этой фигурой в комнату приползла Нагайна и снова обвила кресло своего хозяина. Мужчина, который разговаривал с лордом, попытался напасть, но незнакомец, махнув рукой, развеял заклинание и отправил мужчину на стул. «Разве так встречают тех, кто пришел помочь?» — раздался голос из-под капюшона. «Эх, Том, во что ты себя превратил? Мог же дождаться меня?» — с укором обратился незнакомец к лорду. «Кто ты и откуда ты меня знаешь?» — спросил лорд. «Зови меня Михаилом», — поклонилась фигура. «Что же до второго вопроса, то ты поймешь, что это...» произнес Михаил и показал лорду запястье, на котором был рисунок. Лорд, увидев этот знак, прижал ручку к тому же месту на своем тельце. «Печать договора», — шокированно произнес лорд. «Но я ничего не заключал». «Ты, нет, о том, да», — сказал Михаил и достал дневник. «Любопытно», — произнес лорд. «И на что же он нас подписал?» «На твое воскрешение», — спокойно произнес Михаил. «Полное. И ты пришел сюда, чтобы исполнить договор?» попытался догадаться ошарашенный лорд. «Сейчас у меня нет на это времени. Я проведу ритуал в то время, когда это хотел сделать ты. Следуй своему плану, но я изменю в нем одну деталь», — сказал Михаил. «Том, время у тебя есть. Договор я выполню и клятву с тебя возьму. Твое дело — ничего не натворить до ритуала. Хоть кого-нибудь тронь, и я разорву договор», — предупредил Михаил и растаял в воздухе. «Глупый, никчемный кусок, во что он меня втянул», — обреченно ругался лорд. «Барти, приди ты уже в себя», — приказал лорд Барти. «Милорд», отходя от шока, обратился к лорду Барти. «Простите за мой вопрос, но что, во имя Мерлина, только что было? Как я понял, у нас появился союзник, но он играет по своим правилам. Вот тебе мой приказ, Барти», — обратился к нему лорд. «Будь внимателен в Хогвартсе, ибо он может тебе там встретиться». «Будет сделано, мой лорд», — поклонился Барти. В следующее мгновение на расстоянии многих миль от кошмара проснулся Гарри Поттер. «Что это, черт побери, было?» Билась мысль в голове у Поттера. «Да, иногда у него просыпаются мозги. Неужели я видел лорда? Кто такой Барти? И что от них хочет тот, кто назвался Михаилом? Надо бы с друзьями посоветоваться», — решил Гарри и встал с кровати. Сон больше не шел. Он не обратил внимания на то, что голос Михаила был ему знаком. А зря, ибо вопросов стало бы куда меньше. Примечание к части. «Зов змея» имеется в виду «Змей-искуситель» из рассказа про Адама и Еву. Глава 5. Снова в школу. После визита к тому я вернулся к тренировкам. Хотя долгое время не мог унять дикий хохот, стоило мне вспомнить реакцию Северуса на мой рассказ, как прошла встреча с Томом. Он выпал в астрал, причем не спешил возвращаться. Сначала я ждал, пока он вернется сам, но после того, как прошло полчаса, я заволновался за его состояние и вернул его на нашу бренную землю с помощью нашатыря. Также проснулась моя еврейская натура, поэтому чемпионат по квиддичу я не смог пройти стороной. Я наведался в банк и предложил ставку на Ирландию, но поимку с Нитча от Крама. От моего предложения у гоблинов глаза полезли на лоб, но они быстро оформили ставку. И, когда я пришел забирать ставку, я недоумевал, почему у меня так легко получается удивлять всех. А думал я так из-за того, что гоблины от моего выигрыша на ставках очень удивились. Решив больше не травмировать нежную гоблинскую психику, я покинул банк. Однако судьба, увидев, что я удивляю всех и вся, решила преподнести мне сюрприз. Одним утром я взял палочку, чтобы отполировать ее, как делал каждое утро. Но она ощущалась странно, словно ты пытаешься приделать протез к здоровому телу. Я насторожился, но провел небольшой эксперимент. «Люмос», — сказал я и взмахнул палочкой. «Нокс, мать твою», — закричал я, стоило появиться свету на конце палочки. Я отбросил ее, прислонился к стене и откровенно заржал. Оказывается, я вырос для палочки. «Да, да, вы не ослышались. Стоило мне наколдовать люмос, как я почувствовал, словно пытаюсь влезть в очень маленький свитер». Это удивляло, смешило и показывало, что писец не за горами. Магия начала прилив, но пока не сильный, что не могло не радовать. Прилив – состояние мага, когда магия втекает в его тело непрерывным потоком. Те, кто смогли его удержать, становятся великими магами, но вынуждены постоянно держать концентрацию до того момента, пока не выработается автоматизм. Ведь если не рассчитать силу, то люмосом можно будет прожигать бетон. Те же, кто не смог обуздать такое, отдают ее в окружающие их места, создавая точки силы. Такие маги после этого не выживают. Мои мысли прервало появление Северуса, который вошел в комнату, осмотрел ее и обратил свой взор ко мне. «Что на этот раз?» — обреченно спросил он. «Прилив начинается», два слова и в глазах Зельевара появляется ужас. «Моргана», — выругался Северус и заходил по комнате, размышляя. «Если он начался, контроль придется использовать постоянно. Твои зелья сильны, но их придется усилить, чтобы контроль держался дольше. Воскрешение высосет из тебя примерно», тут он остановился, что-то высчитывая, 30 магии. «Что даст мне необходимое время на подготовку ко второму ритуалу», продолжил я его мысль. «Мне повезло, что по условиям октограмму можно начертить в любое время. Есть только один нюанс. Когда я выйду из стазиса, ты представляешь, в каком состоянии я буду? Ходячая магическая боеголовка», сглотнув, произнес Северус. «Что ты задумал? На мою идею у нас есть год и несколько месяцев. Я предлагаю принять напиток живой смерти», произнес я. «Но при такой мощи его может не...» Он запнулся и посмотрел на меня с исследовательским интересом. «Ты хочешь усилить эффект?» «Именно», — подтвердил его догадку я. «Усиленный напиток даст мне день контроля, за который я должен успеть провести ритуал». «Ох, Эдвард, вот влип ты», — приобнял меня он. «С одной стороны хочется, чтобы у тебя все получилось, а с другой, чтобы ты не уходил. Это невозможно», — вздохнул я и отошел к окну. «Почему я смирился с тем, что мне не пережить ритуал?» «Да потому что передо мной только два пути – забить на все и взорваться в определенный момент от избытка магии или взять себя в руки и дать всю эту энергию на спасение мира. Слишком пафосно, возможно, но дело в том, что за все надо платить. Когда мы рождаемся, мы обязаны нашим родителям. Когда мы учимся, мы обязаны нашим учителям, которые отдают все, дабы впихнуть в нас хоть крупицу знаний. Все в этом мире имеет свою цену. Но есть еще одна вещь, которая заставляет меня ухмыляться, глядя на то, что мне предстоит сделать. Но об этом потом. Я вернулся из воспоминания и посмотрел на Северуса. «Когда пойдем за ингредиентами?» – спросил я, выделив последнее слово. «Да хоть завтра», – обрадовался смене разговора Северус. На следующий день я собрал кейс, отправил Мрака в школу, а сам аппарировал к Луне. А я думал, фильм преувеличил насчет дома Лавгудов. Я видел многие дома, но дом Ладья... Было в этом что-то экстравагантное. Забавно, все считают Лавгудов безумными. И они правы. Лавгуды безумны, но маги забыли истинное значение этого слова. Для них безумный – тот, кто не вписывается в их привычную жизнь и чаще идет против системы. На самом деле все сложнее. Безумный – без ограничений ума. Тот, кто не желает глядеть на мир глазами стада, а видит в нем то, чего не замечают, или не хотят замечать, другие. Я постучался в дверь. Спустя пару минут ее открыл мистер Лавгуд. «О, Эдвард, что привело вас в мое скромное жилище?» Улыбнувшись, поприветствовал он меня. «Шел за нарглами, которые привели меня к вам», — сказал я в ответ. «Для незнающего эти слова — бред, а для того, кто видит истину, — разговорная речь. Папа, кто там пришел?» — раздался за его спиной мелодичный голос. «Эдвард», — радостно воскликнула она и повисла у меня на шее. «Луна», — обнял я ее в ответ. «Ты не хочешь начать учебный год пораньше?» — спросил я свою девушку. «Не откажусь», — сказала она, чмокнула меня в щеку и побежала в дом. «Кстати», — вспомнил я, — «когда мы с Лавгудом вошли в дом, что за идея вас посетила, что вам потребовалась помощь Луны?» «О, а я все жду, когда вы об этом спросите», — радостно воскликнул Лавгуд. «Вас эта тема тоже заинтересует», — произнес он с интригой в голосе и отошел к одному из шкафов. Спустя несколько минут он вернулся с книгой в руках. Прочитав название, я впал в ступор, после чего меня скрутило от смеха. Книга называлась «Что вы знаете о других мирах?» Как я понял, Ксенофилиус решил описать наш мир со слов Луны. «Мдя, ладно, у каждого свои мозгошмыги в голове. Я готова», — раздалось с лестницы. Там стояла Луна в джинсах, ярком топе и с сумочкой на плече. «Пока, папа», — обратилась она к Лавгуду и заключила его в объятия. После чего подошла ко мне. Я попрощался с Ксенофилиусом, приобнял Луну и аппарировал в Хаксмит. Придя в себя после перемещения, мы двинулись к замку. На входе нас встречали директор и Северус. «Директор», — поздоровались мы с ним. «Мистер Стоун, мисс Лавгуд», — вернул он нам приветствие. «Как я понял от Северуса, вы хотите спуститься в тайную комнату. Возьмете ли вы меня с собой?» — по-детски спросил он, заставив меня с Луной усмехнуться. «Директор, зачем вам спрашивать разрешение у нас, если эта школа ваша?» — спросил я. «Правила приличия», — ответил директор. «Тем более Гарри не сказал, где вход», — развел он руками. «Тогда давайте встретимся через 30 минут на третьем этаже», — предложил я, с чем все согласились. Разбирая вещи на свою новую кровать, я вздохнул. «Я снова в Хогвартсе. Еще один год, но он будет кардинально отличаться от предыдущих. Пора выйти из тени. Кстати, Миш», — обратилась ко мне Луна, когда мы встретились в пустой гостиной. «Ты нашел то, что искал у Блэка?» Я пересказал ей то, что прочел. Я видел, как на ее личике появляется интерес, задумчивость, неверие и обреченность. «А ты уверен, что это он?» — спросила она меня странным тоном. «Это его единственное упоминание», — вздохнул я и облокотился на дверной проем. «Просто вся эта легенда напоминает мне сказку о Данка», — призналась Луна. «Так вот что это было. Я же помнил, что что-то уже слышал подобное, но не думал, что это был именно Данка. Самое забавное, Именно я подсадил Луну на этот рассказ. Даже комментировать не хочу, сказал я и прикрыл глаза рукой. Ты готова? Спросил я через минуту. Луна кивнула, и мы пошли на третий этаж. Нас уже ждали Северус с директором. Я кивнул им следовать за мной и пошел в туалет Миртл. Эдвард, ты хочешь сказать, что вход, который не могли найти несколько веков, находится в женском туалете? В шоке спросил Северус. Возможно, он изначально был здесь, но тогда тут было другое помещение. Пожал плечами я и взял ноги из рук Луны. Змейка переползла мне на руку. Ноги, помоги, пожалуйста, обратился я к змейке. Она кивнула и зашипела на раковину. Северус и директор отошли от двигающегося механизма и на автомате достали палочки. Когда механизм остановился, я сказал «догоняйте» и прыгнул в трубу. Все те же кости, та же старая шкура в углу. «Подожди, это только шкура?» – потрясенно спросил спустившийся Северус. «Да она же 20 метров в длину». Я неопределенно пожал плечами и повел всех дальше. Мы добрались до зала со статуей Слизерина, у подножья которой лежал труп Василиска. Мы наколдовали себе головные пузыри, ТК, запах разложения заполнил помещение, и приступили к работе. Потрошили мы Василиска дня 4, после чего Северус заперся в лаборатории. Чую, что второе пришествие Мерлина его оттуда не выкурит. Стоило взглянуть на календарь, как мы все дружно удивились. Сегодня было 31 августа. Только 1 сентября можно увидеть настоящую магию. Замок приводили в порядок снующие туда-сюда домовики, преподаватели бегали от кабинета к кабинету, проверяя, все ли есть для нормального проведения урока, писали учебные планы. Даже Северус вылез из лаборатории и поддался всеобщему хаосу. Мы же с Луной посмотрели на это, усмехнулись и ушли в гостиную. Если бы в гостиную в это время зашел кто-то посторонний, он бы улыбнулся от данной картины. На диване, посреди гостиной, сидела девушка, которую в Хогвартсе никто бы не узнал. На ее коленях лежал юноша, от которого веяло силой. Казалось, он может щелчком пальцев сравнять город с землей, но на эту девушку у него даже рука не поднимется. Пара сидела в таком положении и разговаривала. Эдвард и Луна проверяли друг друга по материалу, который им предстояло изучать. Периодически возникали ссоры из-за расхождения мнений. Бывало, ссоры разрастались до того, что пара начинала перекидываться заклинаниями. Но все равно, стоило им успокоиться, как они обнаруживали, что страстно целуются посреди разгрома. Они разнимали объятия, восстанавливали разрушенное и снова садились на диван. Так продолжалось до вечера. Вечером пара пришла в большой зал и расселась за стол своего факультета. Мало кто видит истинную картину, довольствуясь урывками. К таким относились студенты. Мало кто хотел видеть, что преподаватели, люди и все людское им не чуждо. Поэтому Эдварду с Луной предстала следующая картина. Профессор МакГонагалл улыбалась, представляя себе новых первокурсников. Профессор Снейп имел уставший вид. ТК уже видел множество взорванных котлов на его предмете. Директор выглядел на свой возраст и сидел, уставившись взглядом куда-то вдаль. О чем он думал в этот момент? О цвете носков, которые ему подарили студенты. О своих любимых сладостях, которые он любил предлагать другим. О предстоящем турнире и как обезопасить чемпионов. О новых указах, которые хотел предложить министру. Может быть, он вспоминал свою молодость? Увы, лишь мать магия знала ответы на эти вопросы, но осталась молчалива. Но вот наступает момент, и профессор МакГонагалл одевает свое повседневное строгое выражение лица и идет встречать студентов. Стоит дверям за ее спиной закрыться, как изменения происходят с остальными профессорами. Северус сменяет усталость презрением, а директор возвращается из своих дум и нацепляет улыбку, которая делает его похожим на Санта-Клауса. Вот двери открываются, и в них входят студенты, которые рассаживаются за столы. Зал наполняется шумом голосов. Многие рады встретить своих сокурсников и друзей. Кто-то рад тому, что он снова в этом волшебном замке, а кто-то тому, что в этом году он узнает что-то новое для себя. Двери открываются во второй раз, и входит профессор МакГонагалл с кучкой напуганных, но не менее заинтересованных детей, которым через пару минут предстоит стать первокурсниками. МакГонагалл достает шляпу, а я скрипку, и зал затихает, наслаждаясь мелодией. Каждый мой аккорд, каждая нота проникают людям в саму душу, вытаскивает сокровенное на свет и дает необходимое чувство покоя, надежды и тепла. Напуганные лица первокурсников сменяются с пугливых на счастливых и веселых. Я доигрываю последнюю ноту и, получив порцию аплодисментов, сажусь на свое место. Тут же меня обхватывает Луна. «Спасибо», — шепчет она. Для нее эта мелодия тоже сыграла немалую роль. «Если у меня с рождения есть способность быстро адаптироваться к окружающему миру и находить решения, то у Луны в этом мире есть только я. Мы оба не принадлежим этому миру, но и не можем вернуться обратно. Она – все, что у меня есть, а я – все, что есть у нее. Стоит погибнуть мне, как она не выдержит и тоже отправится вслед за мной. Однако стоит погибнуть ей, как я сначала уничтожу этот мир за то, что он сделал с ней и только затем отправлюсь за ней». Мои размышления прервал директор, который стал объявлять новости. Новость о том, что квиддичных матчей в этом году не будет, вызвала массу негодования. Когда все более-менее успокоились, директор добил тем, что в этом году будет турнир. Тишина пришла в зал. Казалось, подними руку и ты коснешься ее. Кто-то громко вздохнул и тем самым запустил механизм. Зал взорвался голосами. Не смогло успокоить студентов даже эффектное появление Грюма, фильм не врал. Директор накормил нас и спровадил по гостиным. Год будет интересным. Хе-хе-хе. Примечание к части. http://www.literaturus.ru/2016/07 Легенда о Данка Старуха из Зергил. Текст HTML. Глава 6. Не путайте теплое с мягким. Шутка судьбы или просто совпадение, но первый урок по ЗАТИ в этом году стоял у нас со львами. Вся школа была в страхе и в предвкушении от предстоящих уроков по ЗАТИ, ибо репутации Грюма некоторых пугали с детства. Наши же вороны с умными видами делали ставки на то, продержится Грюм больше года или же повторит судьбу прежних преподавателей. Мы подходили к аудитории, у которой уже стояли львы. Троица отыскала меня глазами и поздоровалась. Нарона, кстати, отреагировали неоднозначно. Одни потеряли челюсти, другие зааплодировали, третьи подошли и поздравили с получением шанса. Рон изменился кардинально. Он больше не пожирал все, что видел, а ел с правилами этикета, перестал списывать у Гермионы и начал делать задания сам. Судя по взглядам, которые Гарри и Рон бросали на Гермиону и которые, сюрприз, она кидала на них, золотую троицу скоро переименуют в золотую триаду. Хотя, сколько они убьют времени, чтобы понять, что все трое чувствуют друг к другу. Может натолкнуть? Хе-хе. Мои наполеоновские планы прервало появление профессора. Он впустил нас в кабинет и мы, осматриваясь, расселись за парты. Кабинет, в который мы входили из года в год, снова перенес изменения. Не было того противного запаха, как когда вел Квиреллу. Не было холеных постеров и удушающего аромата духов, как было при Локонсе. Не было чего-то таинственного, как было у Люпина. Каждый из преподавателей приносил в кабинет что-то свое. Грюма эта традиция тоже не обошла стороной. Стены приобрели серый цвет, на подоконниках появились какие-то банки с существами в них. Сам Грюм представлял собой образ человека, прошедшего через ад. Лицо было покрыто шрамами, одну ногу заменял протез, а один из глаз был вставным магическим артефактом. Он провел перекличку, удивившись изменившейся фамилии Рона и задержавшись на Гарри. «Аластер Грюм, экс-мракоборец», — представился он, когда закончил перекличку. «Я просмотрел по журналам темы, что вы прошли, и сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Я в шоке», — признался он. «Но я исправлю эту ошибку. И главное правило, которое прошу исполнять как на моих занятиях, так и в жизни. Постоянная бдительность», — гаркнул он, заставив всех вздрогнуть. «Дамблдор пригласил меня только на год, поэтому я дольше назначенного срока не задержусь», — предупредил он. «Но, перейдем к занятию. Тема — непростительные заклятия. Кто мне скажет, почему они так называются?» «Да, мисс Грейнджер», — обратился он к Гермионе, которая подняла руку. «Потому что они непростительны», — ответила она. «Использовать любое из них значит купить билет в один конец до Азкабана», — прервал ее Грюм и закончил ее фразу. «Верно. Итак, кто назовет мне их?» «Мистер Уэсли, мой отец говорил мне об одном. Империя, вроде», — сказал Рон. «О, да, твой отец знаком с ним не понаслышке, ибо оно доставило министерству проблем», — усмехнулся он, хотя это напоминало оскал, и пошел к своему столу. Он достал из ящика банку. «Иди сюда, родная», — сказал он пауку, которого вытащил из банки. «Энгергия», — произнес он, и паук увеличился до размеров бейсбольного мяча. «Империя», — произнес Грюм, и паук замер. Грюм дал пауку задание проползти туда-сюда, залезть на стену и вернуться назад. «Как вы видите, Империя позволяет вам управлять жертвой. Вы можете приказывать ей что угодно. Чем выше сила мага, наложившего Империя, тем труднее будет скинуть такое заклятие. но эта медаль обоюдна. Тот же маг способен легко сбрасывать империя, просветил нас Грюм. Кто назовет мне следующее заклятие? Кткрукруция, заикаясь, произнес Невиллу. Верно, обрадовался Грюм. Иди-ка сюда, пригласил он Невилла к столу. Круция, произнес Грюм и паука скрутила. Невилл смотрел на это с возрастающей паникой. Прекратите, сказал я и дал Невиллу успокоительное. Тот взял его, опустошил и кивнул в благодарность мне. Может, вы назовете мне последнее заклинание, мистер Стоун, заинтересовался моей инициативой Грюм. Авада, спокойно ответил я. Авада Кедавра, произнес Грюм, и из его палочки в паука ударил зеленый луч. Паук умер. Нет щитов, нет защиты. Только один за всю историю смог пережить его. И этот человек сидит перед вами, сказал он и обратил свой взор на Гарри. Его примеру последовали студенты, и Гарри стало неуютно от такого внимания. «Профессор, позвольте не согласиться с вашими словами относительно этих заклятий», обратился я к нему. «Ну раз ты такой умный, может эту тему сам раскроешь?» усмехнувшись, спросил Грюм. «Как пожелаете», сказал я и подошел к учительскому столу. Грюм отошел к стене и стал наблюдать за моими действиями. Я взял пару пергаментов и превратил их в манекены. Чтобы не выдавать мои способности в бесполочковой магии раньше времени, я решил использовать простую ветку с дерева. Как сказал профессор Грюм, эти заклятия являются непростительными. Ответьте мне, как считаете вы, почему их так назвали? И почему именно эти три заклятия? Обратился я к студентам. Потому что они убивают, предложила Гермиона. Почти все львы закивали, мол, мы тоже так считаем. Потому что тот, кто их произносит, должен испытывать очень сильные негативные чувства, раздался голос Террибута. Ок, давайте разберемся с этими двумя мнениями. Гермиона предложила, что это из-за того, что они убивают. Профессор, вы позволите? Спросил я Грюма, на что тот кивнул. В один из манекенов полетела Авада. Он остался стоять. Только что мы видели последствия непростительного. Теперь немного разнообразия, сказал я и послал в манекен Левиасу. Я поднял его до потолка и скинул. От манекена осталась гора щепок. Во второй манекен полетела Редукта. Он повторил судьбу первого. Я посмотрел на шокированных учеников и ехидно спросил, а что мы притихли? Это же светлые заклятия, но как? Спросили многие. Мда, массовый разрыв шаблона. Если откинуться назад и вспомнить те времена, которые были до становления статута, то мы увидим, что многие ныне запрещенные заклятия использовались чуть ли не каждый день. Чем, кроме адского пламени, можно было отогнать дракона от своего дома, или отгонять великанов? Маги тех времен обладали куда большей силой, чем мы и даже наш директор. Я получил еще волну удивления. Да, это так. Со временем установили статут, и необходимость в таких заклятиях отпала. Маги начали слабеть, и многие из тех заклятий, что применялись раньше, стали смертельно затратными для магов. Поэтому министерство на такие заклинания повесило ярлык «темная магия». А нынешние три непростительных раньше широко использовались в медицине, усмехнулся я. «В смысле?» – спросили любопытные голоса. «Авада использовалась для того, чтобы облегчать страдания чистокровным, которых невозможно было вылечить. Империя применяли, чтобы больной не чувствовал боли. Круция, для облегчения судорог и возобновления работы сердца», — ответил я. «А почему тогда из-за круция люди сходят с ума?» — раздался голос с задних парт. Как бы смешно ни звучало, но на этот вопрос лучше ответит маглы. «Гермиона, расскажи нам, что такое болевой шок?» — спросил я девушку. «Понятие, которым называют определенный порог восприятия боли. Он разный у каждого человека», — ответила она и запнулась. «Ты хочешь сказать, что при наложении круция организм впадет в перенапряжение и это ударит в мозг, введя человека в безумие?» — закончил я за нее. Нас спас колокол, который оповестил о конце занятия. Шокированный Грюм пришел в себя, отпустил всех, а меня попросил задержаться. «Мистер Стоун, вы не думали о карьере мракоборца? С таким мировоззрением вам прямая дорога туда», — предложил Грюм. «Хорошо, что сегодня только зати», — пробормотал я под нос. «Коллапортус», — запер я дверь рукой и наложил заглушку. «Ну что, Барти, поговорим?» «Круция», — крикнул он. «Заклятие коснулось меня. О, это незабываемо. Только мне эта боль приносила расслабление. Когда мне это надоело, я сбросил его с себя».